Ровно без 10 минут в 6 часов в вокзале железной дороги вдоль вытянувшегося довольно длинного ряда вагонов прохаживались Петр Степанович и Эркель. Петр Степанович отъезжал, а Эркель прощался с ним. Кладь была сдана, сак отнесен в вагон 2-го класса на выбранное место. Первый звонок уже прозвенел, ждали 2-го. Петр Степанович открыто смотрел по сторонам, наблюдая входивших в вагоны пассажиров, но близких знакомых не встретилось. Всего лишь 2 раза пришлось ему кивнуть головой одному купцу, которого он знал отдаленно, и потом одному молодому деревенскому священнику, отъезжавшему за 2 станции в свой приход. Эркелю, видимо, хотелось в последние минуты поговорить о чем-нибудь поважнее. Хотя, может быть, он и сам не знал, о чем именно. Но он все не смел начать. Ему все казалось, что Петр Степанович как будто с ним тяготится и с нетерпением ждет остальных звонков. «Вы так открыто на всех смотрите», — с некоторой робостью заметил он, как бы желая предупредить. «А почему же нет? Мне еще нельзя прятаться. Рано». «Не беспокойтесь. Я вот только боюсь, чтобы не наслал черт Липутина. Пронюхает и прибежит. Петр Степанович, они ненадежны», — решительно высказал Эркель. «Липутин? Все, Петр Степанович». «Вздор. Теперь все связаны вчерашним. Ни один не изменит. Кто пойдет на явную гибель, если... не потеряет рассудка?» «Петр Степанович, да ведь они потеряют рассудок.